Глава 17. Кэтрин. Прошло 4 дня. Йен молчит. Если нагрянуть самой, ничего хорошего не выйдет. Буду выглядеть жалкой и зависимой. На меня это не похоже. Придется ждать. Хотел месяц? Пожалуйста. От тебя вестей тоже не было. Впрочем, и не ожидалось. Я очень часто порывалась тебе позвонить, особенно после бокала вина. Впрочем, ты, наверное, только и ждешь моего звонка. А я не желаю сдаваться. Ты сильно недооценила противника, Лили. Не учла, что имеешь дело с Кэтрин Росс. И с работы писем больше не приходило. Минус на карте приближался к критической отметке. Из гостиницы пришлось ехать на 5-й день. Пора было задуматься об экономии. Я позвонила в банк и договорилась об арендных каникулах. Детское словечко «каникулы» не вязалось с серьезностью ситуации. Ладно, хоть коммунальные платежи всегда оплачивал Йен со сдачи квартиры в Хэллоуи. Однако повседневные расходы тоже пора было урезать. Я свела траты до минимума. Душ принимала в фитнес-клубе, благо еще не истек срок абонемента. Ночевала в машине. Выпивала обычную дозу снотворного и пристраивалась на заднем сиденье. И терпеливо ждала, когда Йену надоест борьба с пьянством. Он соскучится, и я смогу вернуться домой. Когда акула спрячет плавник, уйдет обратно в темные глубины. «Ты ведь не ожидала подобной стойкости, правда, Лили? Ты снежинка. Тебе не снилось, что мне пришлось пережить. Мать, например, морила меня голодом в детстве. Сейчас это признали бы за жестокое обращение. А тогда, в 80-е, считалось строгостью. Мы выросли закаленными, готовыми к трудностям. Чего мы только не натерпелись от родителей, даже от самых мягких. А моя мама была вовсе не из мягких. Благодаря ей я и научилась держать удар. Да, пусть последние пару лет я поддалась слабости. Однако в экстренных ситуациях я всегда умела собраться. И так я осталась почти без средств. На грани нищеты. Ничего, проживу сколько потребуется. Как ни странно, я даже успокоилась, выживать мне не впервой. Мало того, я решила начать новый роман. Йен всегда ценил во мне стойкость. Я представляла, как он узнает о моих скитаниях, оценит и влюбится заново. Конечно, было непросто. Особенно в первый вечер, когда я 2 часа колесила по городу в поисках тихой улочки, где можно встать на ночь, а потом любой парковки, чтобы хоть немного поспать. Наш район открылся для меня по-новому. Отыскала укромное место у служебного въезда магазина за Чёрч-стрит. Как раз вовремя снотворное начинало действовать. На следующее утро я проснулась до рассвета. Все тело ныло. Почему я отказалась родить Йену ребенка? Вдруг он прав, и вопреки всему я стала бы счастливой матерью? Нет, в глубине души я знала, ребенок сделает нас еще более несчастными. Ничего, думала я, сойдемся, все обсудим, начнем заново. Перестанем пить, поможем друг другу писать, разберемся с работой. Или вообще уедем из Лондона, устроим полную перезагрузку. Пожалуй, дам ему почитать первую рукопись, хотя бы часть. Пусть поймет, как я жила в детстве и какие недетские решения мне пришлось принимать. Если ему рассказать, он все поймет. Несмотря на постоянный недосып и мучительную неопределенность, я пыталась сохранять спокойствие. Даже выработала некий режим дня. Просыпалась около 5. Ехала к фитнес-клубу и ждала открытия. Крутила педали, плавала, отдыхала в сауне. Иногда удавалось немного вздремнуть. Потом долго пила кофе в Косте на Хай-стрит в Сток-Ньюнгтоне. Семейные ресторанчики на Чёрч-стрит обходила стороной. Там не разрешают 2 часа сидеть с одной чашкой. Далее библиотека, если дождь. А в солнечную погоду прогулка по парку Ватерлоо в Хайгете. Или где-нибудь еще. Главное не попасться на глаза тебе или Йену. На обед суши из супермаркета, съеденные в парке на траве. Часик поспать в машине. Снова кофе. Потом езда по городу. А там уже пора искать место для ночлега и ждать, пока все разъедутся, чтобы спокойно припарковаться. Немного джина. Затем ужин в пабе. Бутылка вина и изредка салат. Снотворное. Ночлег на заднем сиденье. Кошмар. Ферма. Мать. Окровавленные руки. Наутро все повторялось снова. Так я смогла прожить 3 недели. Интересно, что ты наплела Джемме? Как оправдала историю с Йеном? Джемма ведь знает, что ты с ним переспала. Вопросов по-прежнему много, но хоть одна версия не подтвердилась. Происходящее – не дьявольский план Джеммы лишить меня должности. Не отправила бы она молоденькую племянницу в постель к 49-летнему безработному алкоголику. Нет, это твоя инициатива, отнюдь не одобренная тетушкой. Джемма хоть и пытается контролировать каждый твой шаг, понятия не имеет, зачем тебе на самом деле руководитель. Ее ты тоже используешь. В этом ты мастер. Кажется, я изучила твои приемы. Узнать противника – единственный путь к победе. Чем ближе опасность, тем хладнокровнее я становлюсь. Так же спокойно я ощущала себя тогда, перед смертью матери. Лили. 8 апреля. Возмездие. Остался последний штрих. Она должна хорошенько осознать, что все потеряла. Тогда я нанесу завершающий удар. До нее наконец дойдет, сколько боли причинила. Она поймет, за что наказана. Ну а пока наслаждаюсь жизнью. Наслаждаюсь, наверное, звучит кощунственно, учитывая обстоятельства. Но мне и правда на удивление хорошо. Йена уже не сильно ломает без выпивки. Он заботится обо мне, как никто другой. С ним легко. Жизнь течет спокойно и размеренно. Так бы могло бы быть с Чарли. Йен каждый вечер кормит меня ужином. Ему вообще не нужно, чтобы я старалась. Я ему в любом состоянии нравлюсь. Я перестала играть роль женщины мечты. Зачем, если я и есть предел мечтаний? Он ничего не требует, поэтому мне не жалко отдавать. К тому же не приходится волноваться о деньгах. Просто гора с плеч. Думаю, я могла бы с ним остаться. Я изменилась. Йен тоже меняется. Даже не особо страдает без выпивки. Раньше у него не было стимула бросить, а теперь появилась я. Мы начали жить вместе не сразу. После отъезда КР он пару дней не звонил. Хотел прийти в наилучший вид. Бросать выпивку тяжко. Врач ему что-то прописал, чтобы облегчить мучения. Главное – перетерпеть первые 2 дня. В общем, на 3-е сутки я ему позвонила и пожаловалась, мол, консьержка мне пристает. У него есть ключ, и я боюсь оставаться одна. Нельзя ли переночевать у Йена? В первый вечер Йен ко мне не притронулся. Видно, из уважения к КР. Правда, на рассвете уже стучался в гостевую комнату. Просто поговорить, пожаловаться на бессонницу. При отказе от алкоголя бывают нарушения сна. На 2-й вечер захотела лечь рядом в гостевой. Он, бедный, никак не может успокоиться. Понятно, чем дело кончилось. К концу 1-й недели мы уже перебрались в спальню. Подушка еще хранила ее запах. Один раз, когда мы были в постели, мне пришла идея. Я подскочила и страшным шепотом произнесла: «Ты слышишь? Отпираю дверь. Это Кэтрин!» И в притворном ужасе схватила его за руку. Йен застыл, и мы какое-то время прислушивались к тишине. Я подождала, пока он прокрутит в голове сценарий. КР застает нас вместе. Потом сказала: «Наверное, почудилась. Хотя у нее же есть ключи. Может, на всякий случай поменять замок? Временно. А то-то еще не совсем поправился, и про нас она не знает». «Нет, нехорошо. Я должен сначала ее предупредить». А на утро уже вызвал мастера. К концу 2-й недели оставшиеся от КР вещи сдвинули в угол шкафа. Содержимое ящиков Йен выгрузил в чемоданы и укатил в гостевую комнату. Когда-то с этими чемоданчиками они летали в Европу рейсами EasyJet. Йен полон сил и влюблен, словно заново родился. «Еще никогда не была так счастлива», — говорю ему я. «И странным образом не вру. Я окружена заботой. Есть дом, есть деньги. Джима назначила меня временным директором по контенту. И самое восхитительное — развязка уже близка. Виновная наказана, возмездие почти свершилось. Жизнь кажется прекрасной. Наступает переломный момент, а потом можно начать с чистого листа». Джема наседала, но я довольно быстро выкрутилась. Она вызвала меня в кабинет и начала допрос. «Лили, зачем тебе понадобился гражданский муж Кэтрин Росс? Посмотри мне в глаза и скажи правду». «Мы подружились. Нас сблизил общий интерес, мы оба пишем. А потом... ну, так случилось». «Случилось?» «Да, так бывает, ты же знаешь. Иногда люди влюбляются, даже если объект любви не свободен. По крайней мере, Йен не женат, и детей нет. Могло быть хуже, правда?» Мама когда-то по секрету рассказала про большую любовь Джемы. У него была и жена, и трое детей. Они познакомились в гольф-клубе в Норфолке. Завязался роман. В результате все очень страдали. Особенно Джема, когда он не выдержал и пополз просить прощения у жены. В общем, правда на моей стороне. Я знала тетушкину тайну и тщательно продумала, как лучше всего повернуть свои знания против нее. Я была готова к обороне на все 100. Джема мгновенно перевела тему. «Если ты обо мне, все ошибаются по молодости, и речь сейчас о другом. Лили, если это одна из твоих выходок, прекрати немедленно. Ты компрометируешь и себя, и меня. Что тебе нужно от Кэтрин Росс? Зачем ты просила оставить ее на должности редактора? Расскажи все на чистоту. Обещай, что сию минуту прекратишь свои махинации, и тогда я помогу разгрести то, что ты уже натворила». «Ничего не надо разгребать, Джема. Никаких махинаций. Просто сердцу не прикажешь. Ты ведь понимаешь?» Джема отводит взгляд на долю секунды, потом продолжает. «Если я узнаю, что ты врешь, смотри у меня. С должности и деньгами точно можешь попрощаться. Лучше скажи честно». «Я уже сказала. Сколько еще повторять? Я влюбилась вопреки обстоятельствам. Ты теперь грозишь лишить меня сладкого?» «Ой-ой, перебор». Я разбудила в Джеме зверя. Скрипят зубы, раздуваются от ярости ноздри. «Джема, клянусь, я ничего не планировала. Мне искренне правда жаль, что я опять причиняю тебе неприятности. Я все понимаю, просто с Йеном. Мне кажется, все серьезно. Мне не было так хорошо с тех пор, как... ну, ты понимаешь. Сейчас еще рано судить, мы только познакомились. Наши отношения начались странно, но, знаешь, я счастлива. Вот и вся правда. Я не знала, смогу ли когда-нибудь быть счастливой. Для меня это не шутки». Зверь усмирен. Она поверила. Разумеется, ей хочется верить. Если я вру и задумала очередную выходку, значит, Джема ошиблась, а мама была права, когда говорила, что у меня с головой не все в порядке. И значит, она, Джема, полная дура, а не прожженная бизнес-леди. Поэтому ей выгоднее верить. «Ну, в таком случае, понятно. Ты все же не теряй головы, Лили, ладно?» «Конечно. Спасибо, Джема. Я знала, ты меня поймешь». Она кивает, смотрит глазами полными сочувствия, потом переводит тему. «Еще кое-что. Лили, знаешь ли ты что-нибудь об этом?» Она кладет передо мной историю покупок с корпоративной карты КР. Шампанское в гостинице «Роузвуд», кожаная куртка, блузка, юбка-карандаш, вечернее платье из бутика в Сток-Ньюнгтоне, запредельно дорогая гостиница в Саксесе в ночь вечеринки. Непростительная расточительность в духе КР. «Ух ты! Нет, прости, я понятия не имела». «Кэтрин утверждает, что не успела получить корпоративную карту. Джима вновь в режиме следователя. Готова анализировать каждое мое слово, считывать малейшее изменение в лице. Она уже не раз допрашивала меня после инцидентов, недоразумений и выходок, в которые я ввязывалась. Я поняла, Джема напала на след. Придется постараться, чтобы убедить ее, что я не причастна к тратам. Одно неверное движение, и она задумается, на какие шиши я купила себе кожаную куртку и шикарное вечернее платье для церемонии. Зарплату-то мне не дают. Впрочем, я усвоила один небольшой секрет. Когда говоришь людям то, что они хотят слышать, они всегда верят, даже если это вопиющая ложь. «Странно», — говорю я. «Как же, не получала. Наверное, обманывает. Вообще, я давно замечала. Она считает журнал своей собственностью. Я пыталась до нее донести, что теперь другие правила. Она меня не слушала, а жаль. Например, когда она высказывалась в адрес Азифа, я тоже пыталась помочь. Сказала, что расизм неприемлем. Она не обратила внимания». «Расизм?» «Ну да. На второй день она при мне прокомментировала цвет кожи Азифа. Что-то насчет ценности сотрудников шоколадного оттенка. Она хотела пошутить, а вышла ужасно оскорбительно. Я попыталась объяснить, что подобные комментарии недопустимы. Только она не собиралась меняться». Джема мотает головой в потрясении. «Азиф подтвердит?» «Да, наверняка». «Возмутительно. Все, считая, она уволена. Хватит. Жаль. Проработать 20 лет и уйти с позором». «Да, жаль. Большая потеря для нее и для журнала. И для меня лично. Я хотела, чтобы она осталась. Думала, неправильно ее выгонять. Наверное, я была неправа. Прости». Джема улыбается, кладет мне руку на плечо. «Ты сделала для Кэтрин все, что могла. Мы все желали ей добра. Ты ведь знаешь, Лили, я всегда на твоей стороне. Я только хочу, чтобы ты старалась». «Хорошо. Пойду работать. Я начала продумывать материалы на следующий год. Обещаю, журнал поменяется к лучшему». «Молодец», — радуется Джема. «Кстати, наверное, стоит убрать ее вещи. Может, достать все из шкафа?» «О да, еще шкаф». «Ребята спрашивали, можно ли поставить очиститель воздуха. Как раз бы встал на этом месте. Была бы более здоровая среда, и настроение повысилось». «Хорошая мысль. Сегодня же вызову рабочих». Вскоре приходят люди и взламывают шкаф. На пол летят горы бумажного мусора. И среди бумаг неоспоримая улика. Джемина радость. Корпоративная карта с нулевым балансом, которую КР и правда в глаза не видела. Зато я нашла ей применение. Она помогла мне преобразиться в молодую и улучшенную копию законной владелицы. Шкаф КР – глыба из серого металла. Он с самого первого дня грустно маячил в углу, словно ждал, что дни его сочтены. Он был до отказа набит бумажными блокнотами на спиралях. Их никто уже не использует. И старыми выпусками журнала времен расцвета КР. Тогда, в воскресенье после вечеринки, я еле смогла засунуть карточку в щель между ящиками. Боже, как я рада от него избавиться. А вот Азифа жаль. Хоть он и меня и достал в последнее время. Беднягу вывели под руки охранники в тот же день, когда была отстранена от должности КР. Зато Джема не скрывала удовлетворения, узнав от меня, что Азиф подтвердил проявление расизма со стороны КР, а также был уличен в отправке угроз в ее адрес. Я вне подозрений. На моей улице праздник. Сплю, как младенец, в постели КР. Иногда вырубаюсь в 8 вечера. Так можно спать только с чистой совестью.